Тан Датуган. Тан Багарас Датуган Барановский. Тан Датуган Туган Датан. Все это дальше эпохи барокко, в Мареве, как половецкий стан. Все это было, было и сплыло. Сгинуло, словно свеча оплыла. Тана ли мощь, тугана ли сила, тана дела и тугана дела. Только в душе, как бубенчик серебряный, что почему-то в тараксины не сдан, треплется, плещется, мотается медленно. Тан да туган, тан да туган.